Во-первых, как нам кажется, мы установили, с кем Митч виделся в последний раз. Он побывал в магазине женской одежды на Бродвее и расспрашивал там про эти чертовы неглиже, а под конец купил одно. Одной из продавщиц он назвал свое имя и дал адрес своего бюро. Он уплатил 20 баксов за штуку, которая стоила 12. Девушка отошла, чтобы позвонить в отдел сбыта, а когда вернулась, Митча уже не было. Ну а поскольку публика на Бродвее не так уж часто оставляет такие чаевые, то после некоторых переговоров девушка вспомнила этот случай. Раньше она не хотела об этом говорить, потому что не хотела, чтобы управляющий знал, что она оставила сдачу себе. И еще она вспомнила, что пока она выписывала чек, Митч все время наблюдал за каким-то покупателем, который толкался у стоек с одеждой, и притом так внимательно, что ей пришлось дважды спросить адрес, прежде чем Митч ответил. Но этого второго покупателя она никогда не видела. Так, а что Митч купил? Коротенькую черную нейлоновую рубашку, весьма вызывающую. Мы предполагали, что он узнал этого парня, о котором рассказывала девушка, и пошел за ним. Дата на чеке совпадает с тем днем, когда он впервые пришел в справочное бюро и начал там рыться. Кто-нибудь из продавщиц узнал этого типа? Нет. Там была новенькая, которая должна была его обслуживать, но он ничего не купил. Эта девушка сказала, что, если она правильно припоминает, то, по-видимому, этот человек был тот, который справлялся, нет ли у них в отделе неглиже каких-либо других цветов, помимо выставленных. Она сказала, что нет, это все. Ну и он ушел. Но интересно то, что именно в это утро они как раз выставили полный ассортимент расцветок. Я уставился на них обоих и вдруг почувствовал, что все разрозненные детали начинают связываться в моем мозгу, за исключением одной совсем маленькой. Полный ассортимент, но все же в нем не хватало одного цвета. «Одного», — сказал я. Эл Кейси покачал головой. «Все цвета. Я даже проверил их регистрационные книги. Там не было белого». Проговорил я уверенно. Они посмотрели друг на друга, и резкая морщина перерезала переносицу Элла. «Да, верно, медленно», — сказал он. «Белого не было». «Но как же это вы догадались?» «Мне подсказал Митч Темпл. Именно поэтому он и тянул с рукой к белому носовому платку в кармане своего пиджака. Именно к платку тянулся он, а не к чему-то другому». Гай сдвинул очки на лоб и пристально посмотрел на меня. «Не понимаю, Майк». «Вельда первая догадалась», — ответил я. «Зеленая для рыжей, черная для блондинки. Какая же девушка будет лучше всего выглядеть в белом, а?» Минуту спустя Гай сказал: «Брюнетка или темноволосая?» «Такая, как Грета Сервис», — сказал я. Глава 6. Вся история начала приобретать определенный характер. Очевидно, только и нужно, чтобы эта первая деталь встала на свое место. Пат все равно, в конце концов, добрался бы до этого. Полицейские агенты полны были описаниями психов, которые шли на всякие крайности, чтобы удовлетворить свои нелепые причуды и желания. Они обладали змеиной хитростью, и поймать их было нелегко. Они плели свои сети с таким сложным фантастическим рисунком, что, казалось, невозможно было найти ни начала, ни конца этих хитросплетений. В общем, наша догадка была всего лишь предположением, но очень вероятным и вполне возможным. «Насколько осведомлен об этом Пат?» — спросил я. «Его ребята идут по тем же следам. Если они получат другие ответы на те же вопросы, то им уже очень не повезет». «Как долго вы собираетесь держать это при себе?» «Пока не продвинемся хоть на шаг вперед», — ответил он. «Норм Гаррисон вернулся сегодня из Вашингтона. Он там просматривал сенатские отчеты последней комиссии и собирался порыться в своих бумагах, чтобы выяснить, не оставил ли ему Митч записку после того, как не смог найти его по телефону. В доме у Митча пневматическая почта, так что это вполне возможно. Гай закурил сигару и задул спичку. Вечером я должен с ним встретиться. Он занят подготовкой политической встречи, которую проводит один из членов ООН для одной из вновь принятых стран. Какая-то африканская страна, которую мы поддерживаем. Хочешь пойти со мной? Почему именно я? Ну, потому что ты увяз в этом деле не меньше нашего, и сам прекрасно понимаешь возможности пролить на свет смерть Митча.